Соня. Сердце бешено заколотилось, когда у подъезда вдруг остановился их старенький жигуленок, такой родной и знакомый, весь забрызганный весенней грязью. Соня отскочила от окна, заметалась по комнате, что-то на себя надевая, одновременно причесываясь, пытаясь побороть волнение. Бросилась к двери, стояла, трясясь всем телом, будто решался вопрос ее жизни и смерти. Сильно вздрогнула от звонка, дрожащими руками потянула рычажок замка и отступила вглубь коридора, встречая Мишель. «А где отец? Я видела машину». «Мам, он больше не придет», — сам сказал. «Он действительно ушел, мам». Соня задохнулась, схватилась за горло, ушла на кухню. Села за стол, широко открытыми глазами уставилась в никуда, тихо раскачиваясь всем корпусом, силой прижимая локти к бокам. Раздевшись, Мишель вошла к ней на кухню, села напротив. «Мамочка, ну не надо так. Мы справимся». «Кто справится? И с чем справится?» Вздрогнув как от удара плетью, зло и капризно заговорила, почти закричала Соня. «Ты знаешь, сколько мне лет? Что у меня впереди? Старость, климакс, болезни, вечный поиск работы ради копеечной зарплаты». «Мамочка, ну ты же у нас умница, красавица. Выглядишь очень молодо, у тебя еще все устроится». «Ничего у меня уже не устроится, не говори глупости. Кино насмотрелось, что ли? Про слесаря Гошу из электрички? Или про новогоднего врача в образе счастья?» «Нет, дорогая, в жизни все по-другому устроено. И на мою голову из самолета прямо в квартиру не свалится добрый интеллектуал, под гитару поющий, неженатый, готовый влюбиться за одну новогоднюю ночь». «Мам, ну не надо, прости меня. Я говорю, все не то, наверное. Но ведь ты же и с папой была одна, сама по себе. Значит, не нужен он тебе? Ты же его не видела, не замечала. Что изменится-то в твоей жизни?» «Нет, ты совсем меня не слышишь, что ли? Чего ты всякие глупости несешь? У меня было все, понимаешь? У меня был статус замужней женщины, который меня спасал, давал защиту от хамов и возможность выбирать, ходить мне к этим хамам на работу каждый день или быть свободной от них. Я кто?» «Да никто». «Ага. Отец, значит, и был предназначен только для того, чтобы давать тебе этот статус». Соня и Мишель, одновременно вздрогнув от неожиданности, повернули головы. В дверях кухни стояла Сашка, розовая после душа, с тюрбаном полотенца на голове, в коротком халатике, открывающем для обозрения идеально круглые коленки. «Мам, ты хоть помнишь, как наш папа выглядит? У него ведь даже места своего здесь не было, когда приходил и куртку, и брюки, и рубашку снимал в коридоре. Ты понимаешь, что у тебя мужа-то и не было никогда? А если тебе статус нужен, ты не ставишь штамп в паспорте о разводе». «Сашенька, ты меня не понимаешь». «Ой, да все я понимаю. Заладила, понимаешь, не понимаешь. Тысячи женщин живут без мужей, ничего, не умерли, работают, по-своему счастливы. Я вот, например, замуж не хочу вообще выходить. Сама себе на жизнь заработаю столько, сколько мне надо, и мне никто не нужен, и из-за статуса никогда страдать не буду». «Ну, пока ты еще начнешь зарабатывать по своим потребностям, много времени пройдет», — жестко сказала Соня. «Да нет, мам, не так уж и много. Не хотела говорить пока, да ладно. В общем, меня взяли на работу в ночной клуб стриптизершей. Через 2 месяца получу аттестат, схожу на выпускной. Через 2 месяца получу аттестат, схожу на выпускной и за работу». «Сашка!» — в унисон ахнули Соня и Мишель, одинаково прижав к ладоням щеки. «Стоп, девочки, стоп, не надо комментариев. Я и без них понимаю, что вы против». «Конечно же, против. И даже очень сильно, и даже категорически против. Договоримся так, я ставлю вас перед фактом, а все остальное без меня». Сашка грациозно развернулась, подхватив развязавшееся полотенце, и исчезла, оставив мать и сестру в состоянии молчаливого шока. «Миш, ты что-нибудь поняла?» — спросила Соня, с трудом разлепив онемевшие губы. «Что она сейчас имела в виду? Какой ночной клуб? Какой стриптиз? Нет, что-то я совсем ничего не соображаю. Наверное, это шутка такая. Прикол, да? Тоже нашла время шутить. Ой, голова кружится, плохо мне что-то, Мишка». Соня кое-как добралась до дивана, легла, не раздеваясь, укрылась с головой, затихла. Противная тошнота подступила к горлу, даже плакать не было сил. «Пусть все проваливается, пусть все уходят в любовь, в стриптиз, куда угодно. Она больше не встанет с этого дивана. Пусть делают, что хотят».